Ну, не они же забрали. Мы с ними вроде все вопросы решили. Ну, они же его мне и купили год назад, так что... Погоди, погоди. Ух ты, елки-палки, и печать пропала. В общем, выяснилось, что белорусы с квартиры забрали все, что имело отношение к фирме. Так сказать, свернули сотрудничество. А ты как думал, веселился Игорь? Опустил людей на трешку грина по базару. И теперь думаешь, что после пары бутылок водки вы друзьями стали? Вот же простая душа. С Игорем, бывшим сожителем Насти, мы общались достаточно часто. Он оказался вездесущим человеком, хорошо знаком с греком, а одним из его деловых партнеров и вовсе был второй муж Татьяны, к которому она позднее и вернулась. Сама Настя тем временем воспитывала сына и вместе со своим болгарским найденышем собиралась эмигрировать в Штаты. Муж уехал первым, так что на какое-то время и этот мой роман получил очередное продолжение, сводившееся, правда, все больше к совместному распитию водки. Хотя и не только. Насчет белорусов Игорь оказался совершенно прав. Хотя факс и прочая мелочь, еще и чужая, на трешку грина, ну никак не тянули. Для сравнения, за двушку примерно в это же время я купил у брата Никоновой вполне приличный 9-летний «Опель», первую в жизни иномарку. С машинами у меня было весело еще со времен тусовок с доктором. Умение проебывать тачки мы поставили на широкую ногу. То угонят, то еще что. Да и потом это ценное качество никуда не пропало. Белую шестерку через пару месяцев после покупки угнали, пока я отдыхал в Коктебеле. В ментовку пошел только через неделю после обнаружения пропажи. Ну, а на злосчастном «Опеле» краб умудрился в ночи снести автобусную остановку, после чего машину пришлось продавать на запчасти. Комиссаров чуть позже выступил еще остроумней. Попав на очередном «Москвиче» 2141, сколько ж их у нас было, штуки 4, если не все 5, в занос и изрядно покалечив разом пяток машин. «Саш, ты же по доверенности управляешь?» — поинтересовался я в ответ на его звонок с места происшествия. «Ну да, тачка на Макса записана». «Так и вали оттуда немедленно, а доктор пускай ее в угон подает». В угон подать не успели, красавцы напились и угодили в ментовку за нарушение общественного порядка. Макс потом долго отмазывался от потерпевших. До внедрения ОСАГО было еще далеко, и автостраховка была скорее экзотикой. Сам я в какой-то момент пришел к выводу, что лучше вообще без машины, от нее одни хлопоты. Тем более, что после аварии на Варшавке за руль больше не садился, как-то боязно. Через балкон. Когда Ирина позвонила мне и, рыдая, попросила немедленно заехать к ним домой, по интонациям стало понятно, что случилось что-то серьезное и неприятное. А когда я увидел начальственную супружескую пару, то даже испугался. Ладно бы Миша, что называется, мужчин шрамы украшают, а вот на Ирку было страшно смотреть. Лицо представляло собой один большой синяк. По хате мрачно бродили дружественные бандиты, которые сами, похоже, не очень понимали, что делать. «Мишка, что случилось?» «Ну как, сам видишь». «Да что такое-то?» «Вижу, как не увидеть. Что случилось-то?» «Да вот в хату залезли». Хрущевка на Наметкино была населена по большей части людьми происхождения вполне пролетарского, и никоновский «Мерседес» на общем фоне выделялся достаточно сильно. Часто подъезжали гости, многие тоже на пафосных машинах. Но кто додумался грохать хату, на которой практически на постоянке сидят или бандиты, или охрана? «Может, Лазарь привет передает?» — предположил подъехавший краб. «Да нет, вряд ли», — вмешался в разговор молчавший до этого Миша Армян. «Не его манера. У него на такое дерзости не хватит». «С дерзостью все хорошо как раз. А вот стилистика точно не его, согласен. Больно грубо. Залетное это, походу». Версия гастролеров стала базовой. Похоже, что налетчикам просто повезло попасть в тот интервал, когда на квартире не было тех, кто мог оказать им сопротивление. Причем подготовка со вдумчивой слежкой за хатой практически исключалась. По всему выходило, что орудовали гопники. То есть технология была применена хорошо известная. Первый грабитель, залезая через балкон, лето, все открыто, наносит несколько ударов жильцам, после чего открывает входную дверь, запуская товарищей. Дальше дверь закрывается изнутри. Все штатно. Но люди явно не знали, зачем они, собственно, пришли. Терпил долго били, но на выходе основной материальный ущерб пришелся на крабовские костюмы, которые Сашка незадолго до этого завез к никоновцам. «Прикинь», — жаловался он мне, — «4 костюма в среднем подвушке грина? Да хрен бы со шмотками! Бедные ребята, Ирку, сдается, мне еще и трахнули заодно». «Да ты чего? Ну, что-то она буркнула по этому поводу, когда Мишка выходил. Ладно, забыли. Будем считать, что не было. А они и без этого ничего так огребли. Судя по всему, грабители жутко разозлились, что попали на порожняк. Грохнули богатую хату, а там пустота, одни тряпки. Мишка, кстати, проявил себя настоящим мужиком. Наличность лежала у него в портфеле, куда налетчики просто не догадались заглянуть. И деньги он не сдал, невзирая на побои. Другой вопрос, стоило ли подставлять морду, и не только свою, за пятерку грина? Парни на хату вломились по всем признакам достаточно отмороженные, могли и грохнуть с расстройства. Единственное, что удалось вычислить быстро, это откуда пришла беда. Этажом выше жили какие-то ханыги, часто с никоновцами конфликтовавшие. Наши ребята поимели с ними задушевную беседу с изрядной степенью устрашения, и жалкие пьяницы признались в наводке и в том, что именно с балкона их квартиры спускался первый грабитель. Правда, толку с этого вышло по минимуму. Отбуцкали ханыги, конечно, по всей длине, но и только. Думали поставить на хату, но потом отменили. А самих налетчиков и след простыл, ищи свищи. Не марковские же костюмы по всей Москве выпасать в самом деле. Излишне пояснять, что в милицию обращаться не стали, не по понятиям. А понятия тогда были простые. Или работаешь с братвой, или с мусорами. Сочетание категорически не приветствовалось. Был у этой истории один позитивный результат, причем забавный. Как-то утром Никонова поехала с братвой на какие-то разборки. Вернулись все очень довольные. Бандиты ржали в голос, и даже Ирка улыбалась. Как бы и не первый раз за последние 3 дня. Разбирались с какой-то бабой, причем конфликт был, кажется, даже не чисто по деньгам, мелкий косяк, который надо было разрулить, и разрулили, но пристранным образом. Ирка в сопровождении бандитов зашла на хату к обидчице и начала беседу следующим образом. «Видишь, что у меня с лицом? Понимаешь, что с тобой будет?» Ну да, и тут разрыв шаблона, хоть и совершенно неумышленный. Чего Никонову понесло на такую импровизацию? Она и сама толком ответить не могла. Однако то, что оппонентка данным заявлением была сломлена сразу, и вопрос решился без каких-либо осложнений, факт несомненный. С хаты наши друзья месяца через полтора съехали. От ужасных воспоминаний не так просто избавиться. И Хрущевка все же не лучшее место для проживания серьезных коммерсов. Башня в конце Ленинского проспекта выглядела в этом смысле куда импозантнее, да и до конторы оттуда добираться было гораздо удобнее и быстрее. Поминки страшнее похорон. Бригада Грека после этой истории чуть ли не в полном составе перекочевала в офис Навернадского. Сам Дима предпочитал заседать в Колумбусе, который к этому времени ухитрился приватизировать на себя и собирался продавать каким-то банкирам. Верховодили в его отсутствии 2 бандита постарше и авторитетнее. Особо опасный рецидивист ООР Серега Корзубый и невысокий крепкий мужичок, которого все уважительно звали Борис Борисович. Борис выделялся из всей бригады очень уж выраженным цинизмом в сочетании с суровостью. «Прикинь, братва», — жаловался он коллегам. «У меня тут сын пропал, 9 класс, на неделю пропал». «И как, нашел?» «А куда деваться? Сел в тачку, поехал шарить по его одноклассницам, которых сам поебываю. И с 3-й попытки нашел ведь». «И чего?» «Чего-чего, дал пизды обоим, парня забрал. Теперь он у меня под домашним арестом». Пацаны одобрительно заржали. Молодежь в бригаде была как-то помягче, особенно тот же Миша Армян и Эдик молодой. Хотя бандит остается бандитом. Если не в дружественном офисе, так уж точно за его пределами. Вкус крови штука такая, один раз попробовал, сразу привыкаешь. «Да чего звери оборзели?» — рассказывал мне со смехом Эдик. «Подрезали на трассе, а потом еще и драться полезли». «Ты как, отмахался?» «Да их 3 было, так что побуцкали меня. И Децл». «Стрелу забили или так разошлись?» «Да какая стрела, не с кем уже. Я, короче, догнал их на железнодорожном переезде, дождался, пока состав пойдет. Ну и аккуратненько их на рельсы под паровоз и выпихнул прямо через шлагбаум. А сам развернулся и свалил. Все чисто, никто ничего не видел». Бог, как известно, не фраер. Месяца через 2 на той же трассе Эдик угодил под КамАЗ. 9-ку его буквально намотало на колесо грузовика. То, что в машине была еще и барышня, выяснилось только при милицейском осмотре. На похоронах родные и близкие говорили об исключительно высоких моральных качествах покойного. Похороны получились нервные. При том, что любой бандит хотя бы в глубине души понимал, что профессия у него рискованная, и с жизнью можно расстаться в любую секунду. Такой вот фатализм. Через 1/2 года Грек с Андрюхой из бригады Накануне я с ними как раз выпивал. Поехали за город на свадьбу, и уже там налетели на Ореховских. Дима, по его выражению, ушел огородами, а вот Андрюху грохнули на месте. Да и Борис Борисовичу оставалось недолго. Спустя года три, уже после Хасавюртовского мира, Борек начал что-то мутить с чеченцами, поехал решать вопросы в Грозный, и больше его никто никогда не видел.